Обращение к федеральному прокурору. Дольше тянуть нельзя. Я просто обязан рассказать про свою первую встречу с Еленой. Мучительное мероприятие. Пойти на него можно с большой осмотрительностью. Избежать вообще невозможно. Даже если в моем изложении всплывут сугубо личные мотивы. Наконец-то. Личные, ибо вы с особым интересом прочитаете и подчеркнете эту часть. Вы. Я не оговорился. Я подразумеваю именно вас, господин федеральный прокурор Иоахим Фойзер. Вздрагивайте, вздрагивайте. Почему бы мне не перейти на личности? Коль скоро вы, как преемник у Нюллера, вторым после коменданта будете читать эти строчки, точнее сказать, уже читаете. И в данную минуту я испытываю адскую радость. Адскую, быть может, в двойном смысле этого слова, поприветствовать вас с того света. На чистоту. Вы весьма педантичный экземпляр своей разновидности. Пусть даже, в отличие от покойного Унылера, изображаете из себя человека прогрессивных взглядов и не пропускаете ни одного психологического симпозиума. Вы обожаете вещественные доказательства. Только что, порядка ради, вы осмотрели мой труп в анатомическом театре. На вас был светлый плащ, шляпу вы из уважения к обители мертвых держали в руке и скорчили профессионально скорбную мину. Самоубийство проведено так, что не подкопаешься, уж признайтесь. Но ведь и с Коллером я обошелся по всем правилам искусства. У него очень торжественный вид, когда мы так покоимся рядышком один подле другого. Однако... Вернемся из вашего настоящего, которое для меня лежит в будущем, в мое настоящее, для вас уже миновавшее. Времена смещаются. Усекли? Не думаю. Разве что разгневались. Я очень тщательно подготовился. Во-первых, исторически, архитектонически и философский, что очень важно для внутренней жизни, требует четких рамок, также и в историческом смысле. Поэтому я собрал самые точные сведения о Коллеровской вилле. Я даже порылся в материалы городской библиотеки. Выяснилось, что это бывшая резиденция Никодемуса Мольха. Никодемус Мольх, мыслитель, занимающегося 20-го столетия, европеец с бородой, как у Моисея, неизвестного происхождения и неизвестной национальности. По одной версии, законный сын австралийской певицы от Александра III, по другой, ранее судимый за растление малолетних учитель второй ступени Якоб Хегер из Бургдорфа, возглавлял субсидируемую богатыми вдовами и тяготеющими к прекрасному полковниками независимую академию. Состоял в переписке со старым Толстым, средних лет Рабиндранатом Тагором и молодым Клагесом. Затевал космическое движение обновителей, провозгласил всемирное вегетарианское правительство, чьих декретов, к сожалению, никто не выполнял. Не то, возможно, удалось бы избежать Первой мировой войны, избежать Гитлера, хоть и вегетарианца, Второй мировой, а также всех последующих напастей, издавал журналы, частью оккультного, частью изысканно порнографического содержания, писал драмы мистерии, позднее обратился к буддизму, чтобы еще позднее, когда повсюду уже были разосланы письма с описанием его примет, запутавшись в бесчисленном множестве банкротств и исков о признании отцовства, кончить в качестве секретаря Далай-ламы по непроверенным слухам, ибо некоторые из наших сограждан, члены киноэкспедиции, вроде бы опознали его в топёре одного из шанхайских баров в 30-х годах. Расположение виллы. Для выросшего в бедных, или точнее в никаких условиях адвоката, который только что принял решение совершить сальто мортали, цитирую Фридли, в сладкую жизнь. Дорога от машины Линхарда к дверям доктора Исаака Коллера оказалась весьма приятной. Она вела через парк, где даже сама природа дышала богатством, и флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья, как на подбор, величественные и до сих пор в летнем наряде. Даже фен, и тот здесь не ощущался. Даже по этому вопросу явно был подписан договор с какими-то неведомыми инстанциями, богатым людям многое по плечу. Для непосвященных под феном в нашем городе подразумевают такую метеорологическую ситуацию, которая вызывает головную боль, самоубийство, супружеские измены, дорожные происшествия и акты насилия. Я шел по заботливо усыпанным гравием дорожкам, выполотым, расчищенным. Вообще, это был парк не из современных, скорее на старинный лад, культивированный. Искусно подрезанные кусты и живые изгороди, замшелые статуи, ноги бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами, тихие пруды, величественные чета павлинов, и это при том, что парк лежал в центре города, что даже любой квадратный метр земли стоил здесь астрономических сумм. Вокруг него грохотали трамваи, и лился поток автомашин, транспорт, словно океанский прибой, разбивался о чугунную решетку с позолоченными остриями, бушевал, трезвонил и сигналил, но в парке у Колера царила тишина. Может, звуковым волнам запретили сюда вторгаться? Слышны были лишь птичьи голоса. Само здание. Вообще оно когда-то выглядело просто чудовищно с архитектурной точки зрения. Наш западный мыслитель сам набросал его проект, и как удалось кантональному советнику сделать из этого нечто вполне жилое и человечное, составляет одну из его тайн. Наверняка пришлось отбить множество куполов, башенок, эркеров, ангелочков из идеальных фигур. Никодемус Мольх, в числе прочего, баловался и астрологией, прежде чем из архитектурного монструма вылупилась вилла. Хотя и по-прежнему с фронтоном, но оттого еще более приглядная, обвитая диким виноградом, плющом, жимолостью и розами, большая и просторная. Такой же она оказалась и внутри. После того, как я, бросив последний взгляд на Порш, видневшийся отсюда лишь красным пятном, переступил ее порог. Архитекторы потрудились на славу. Они повыламывали стены, обтянули полы ковровым покрытием, и так далее. Все здесь было удобным и легким. Антикварная мебель, каждый предмет произведения искусства, на стенах знаменитые импрессионисты, дальше поздние фламандцы. Меня вела по дому горничная. Меня оставили дожидаться в кабинете господина советника. Кабинет был просторный, вызолоченный солнцем. Распахнутая дверь вела в парк. Два окна по обеим сторонам двери доходили почти до пола. Драгоценный паркет, необъятный письменный стол, глубокие кожаные кресла, на стенах ни одной картины, сплошь книги, до самого потолка, естественные науки и математика, солидная библиотека, с которой как-то не вязался бильярд. Стоял он в объемистой нише. На зеленом поле еще лежали три шара, у стены выстроилась целая коллекция бильярдных киев, много старинных с надписями «Кий Оноре де Бальзака», «Кий Готфрида Келлера», «Генерала Дюфура», «Бисмарка». Одним, предположительно, пользовался некогда Наполеон. Я оглянулся по сторонам в некотором смущении. Присутствие старого доктора ощущалось решительно во всем так, будто он в любую минуту мог войти из парка, будто я слышал его смех, будто на мне остановился его внимательный взгляд.